когда я готовлю вурст-салат, — защебетала она, — то всегда использую майонез Ева Браун. Только он придаст моей еде вкус побед империи. Низкий уровень радиации, лучшие искусственные красители, безвредная антихолестериновая химия. Майонез Ева Браун, яйца такие вкусные, словно вермахт украл их у сельской старушки. Следом включилась реклама сети пиццерии «Бенито». Особую популярность их повара завоевали пиццей «Фашизм» из томатов с моцареллой и тушеной морковкой, символизирующей нос Пиноккио. В Москве пицца успешно конкурировала с суши. Реклама не удивляла. Дымящееся тесто, вкусно тянущийся сыр, доставка в течение 20 минут. В финальном кадре появлялся актер, загримированный под Дуччо Муссолини, с выпученными глазами и сжатым ртом. «Пицца Бенито!» – потряс он кулаком в камеру. «Вечная, как тысячелетний рейх!» Ирина с молодецким задором продолжила зачитывать новости. Она на ТВ всего-то пару месяцев, а новички обычно наизнанку выворачиваются. Сергей погрузился в мысли. «Веселый народец, эти итальянцы», — подумал он. «Даже диктатура у них сплошной цирк. У нас вымученный пафос и понты. Зачем власть борется с сопротивлением, когда ясно, лесное братство не победить? Признаюсь бы честно, империи необходим враг, иначе это не империя, а торговка сардельками. Вспомним букет 40-х годов. Душа радуется. Большевики, семистские плутократы, воротилы с Уолл-стрит сознательно отказались от семитов, а ведь они универсальное изобретение человечества. Большевики хуже, хотя тоже чудесная торговая марка. На них так удобно сваливать проблемы. Новости кончились. Он сгреб со стола бумаги. Запустили прогноз погоды. «Вы включили счетчики Гейгера?» — радостно спросила ведущая, хрупкая, но высокая блондинка. «И напрасно. Сегодня ожидается снижение уровня радиации в воздухе. Возможно, это из-за новых саркофагов, опущенных на ядерные реакторы в Воронеже и Костроме. Температура обычная для декабря, плюс 30. Наслаждайтесь солнцем». «Глобальное потепление и утечки радиации сделали свое дело», — мрачно усмехнулся Сергей. «В Москву забыли снег, гуляем в шортах и футболках, а самый ходовой товар — кондиционеры. Селекционеры Рейха обещают открыть и плантации с ананасами. Тогда мы официально станем тем, чем давно являемся – обычной ананасовой республикой». Он встал из-за стола, когда услышал сзади шаги. К нему шли двое в серых костюмах. За ними спешил оберст отдела новостей, бледный, на ходу застегивающий пиджак. «Сергей Калычев?» – спросил один из гостей, здоровенный верзила ростом под потолок. Он кивнул, чувствуя, как леденеет внутри. Гестапо. Неужели они уже читают мысли? «У нас к вам вопрос по поводу одной вашей коллеги». Перед глазами Сергея оказался рисунок, сделанный простым карандашом.